Когда добрались до поворота на шоссе, я попросил ее остановиться. А Лерику предложил: «Выметайся!» На этот раз он подчинился с явным удовольствием и даже дал добрый совет. «Между прочим, скоро 8. Глобус тебя не дождался и сейчас наверняка дует сюда. Езжайте скорее, то как бы вам не встретиться». Он повернулся и растаял в полутьме. Марина перебралась на пассажирское кресло, я сел на водительское и скомандовал: «Пристегнитесь, подруга! Он прав, надо ехать быстро!» И Жорж рванулся с места во всю мощь своего итальянского мотора. «Где-то я видела этого с усами», — задумчиво сказала Марина. «Объяснить тебе где?» — засмеялся я, притормаживая на крутом повороте, о котором предупреждал Лерик по пути туда. Но Жорж тормозить не желал. Я еще и еще раз надавил на педаль тормоза, с леденящим ужасом чувствуя, как он проваливается под моей ногой. В последний момент я успел врубить первую передачу и дернуть ручник, но это уже почти ничего не решало. На нас неслась темная масса кустов. На скорости километров 90 с диким воем и визгом Жоржа занесло боком, он перелетел через кювет, опрокинулся и врезался в дерево. Во внезапно наступившей тишине я обнаружил, что жив и вишу на ремне вверх ногами. Рядом шевелилась и охала Марина. Кое-как мы выбрались наружу и сейчас же провалились по щиколотку в какое-то чавкающее болото. «Руки-ноги целы?» — спросил я. «Ну, по крайней мере, на месте», — ответила Марина. Я нырнул обратно в машину, открыл бардачок и нашарил в нем фонарик. К моему удивлению, он работал. В его свете я оглядел Марину. Кроме длинной царапины через всю щеку, других внешних повреждений не было видно. Дешево отделались. После этого я перевел луч на машину, вернее, на ее беспомощно поднятые вверх передние колеса, и увидел то, что ожидал. Тормозные шланги были надрезаны. Вся жидкость ушла из них. «Молодец», — подумал я про Лерика. «Неужели это не экспромт, а домашняя заготовка? Обговоренный вариант? Похоже. Как это он сказал худому интеллигенту? Мы их отпускаем». И тот сразу сообразил, что нужно делать. Предусмотрели и обсудили ситуацию, которая сложится, если нас или меня одного придется по каким-то причинам отпустить. Так сказать, запасный выход. «Езжайте скорее», — посоветовал мне друг детства. Да что же они, правда не делают ошибок? Что ж мне никогда Лерика не переиграть? Кодла всегда сильнее. Я разозлился до дрожи в руках, глядя на останки своего Жоржа. А тут еще Марина стала выбираться на дорогу. «Назад!» — заорал я не своим голосом. Она удивленно обернулась. «Ты что? Надо поймать попутку!» «Назад иди!» — сказал я спокойней. «А то если будешь торчать на дороге, такая попутка может остановиться». «Куда же нам?» — спросила она с испугом. «В лес!» — ответил я. Мы брели по этому лесу уже больше часа. Нас исполосовали ветки, в ботинках хлюпало. Я распорол бок о какой-то сук, а Марина ныла, что у нее болит нога и плечо. У меня самого болели голова и грудь, но я помалкивал. Я не говорил ей и о том, что мы идем в противоположную от Москвы сторону. Я знал, что если нас сейчас ищут, то по дороге в город. и я принял единственно правильное, как мне казалось, решение –